Никола Морской. На божнице место Николина высоко и светло. Постановлен ты у нас, господине, в ряд с большим Богом Спасом. Честно и грозно держим мы завет проотеческий над всеми богами чтить морского бога Николу. Полста лет и больше ходил ты, государь, на дедовском суденышке, указывал ветру и по ветерью. И Николиной милостью барышны учинялись промыслы, богаты уловы. Зато обильна была тебе от дедов жертва и дородна слава. В твою, осударь, честь рудили деды лед горячей кровью зверя морского в первый день весновального промысла. Исконе поклоняется Николе Морскому Двинская земля и Поморье, и Мизень, и Печора. В день твой, Николин, жертва тебе, государь, от нас, канун да ладан, ушат пьяного пива. В честном перу тебе, государь, жирен кус на божницу отныне до веку.